Выезжали актеры, писатели, киношники, Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь Орлова. Я случайно окажусь с ними в одном вагоне. Все пробегали мимо, торопились, кто-то плакал, кто-то кого-то искал, кто-то кого-то окликал, какой-то актер волок огромный сундук и вдруг, взглянув на часы, бросил его и побежал на перрон с одним портфелем. А парни-призывники, обритые наголо, с тощими котомками, смеялись над ним. Подкатывались шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками, дипломатический корпус покидал Москву. И кто-то из знакомых на ходу успел мне шепнуть: «Правительство эвакуируется. Калинина видели в вагоне». А я стояла под мокрым, липким снегом, который все сыпал и сыпал, застилая все густой пеленой, закрывая от меня последнее видение живой Москвы. Стояла в луже, в промокших башмаках, в тяжелой намокшей шубе, держа на руках сына, завернутого в белую козью шкурку. Стояла в полном оцепенении, отупении, посреди горы, наваленных на тротуаре чьих-то чужих и своих чемоданов. И когда у меня окончательно занемели руки, я положила сына на высокий тюк и услышала крик: «Барышня, барышня, что вы делаете? Вы же так ребенка удушите, вы положили его лицом вниз!» Но, может быть, я оставила бы чемодан Марины Ивановны на конюшках, в заколоченном доме, как того хотела она. Пусть в нем останусь и я. Нет, не оставила бы. Ее уже не было, и за ее архив отвечала бы только я. Не оставила бы, потому что боялась пожара. Боялась бы, что попадет к немцам, боялась бы, что попадет в чужие руки своих. По легкомыслию, по недомыслию, по непониманию времени, в котором живу, вначале меня волновали только пожары, только то, что бумаги Марины Ивановны могут сгореть. Но как-то раз зашел разговор с Павликом Антокольским. Он от Тарасенкова знал об архиве, и, услышав, что чемодан все еще находится у нас, он накричал на меня, требуя, чтобы я немедленно вернула архив Марине Ивановне. «Ты не знаешь ее! Она черт знает, что может писать, не считаясь со временем. Ни с чем и ни с кем. Что у нее в чемодане? Что у нее в ее записях? Там может быть такое, что вы все загремите вместе с ней?» «Ну, об архиве никто не знает, только очень близкие». «А если тебе завтра прикажут эвакуироваться срочно, безоговорочно, и ты сможешь взять с собой самое необходимое для ребенка, для себя, и все бросишь и оставишь чемодан Марины, а соседний дом разбомбят, или он сгорит, и пострадавших вселят в вашу квартиру. Кто будут эти пострадавшие? Кого вселят? Почти ручаюсь, что и библиотека, и архив пойдут на растопку печей. Ну а вдруг архив попадет в бдительные руки письмотворцев, любителей писать доносы? Что тогда? Ты ведь этим подведешь и ее, и себя. Она этого может и не понимать, но ты-то понимать должна. А Лиля советовала поговорить с Мариной Ивановной. Полагала, что лучше было бы взять у нее на хранение какую-нибудь тетрадь или две, или связку писем, то, что можно сунуть в рюкзак и уж обязательно увезти с собой. Мы все запаслись рюкзаками и сами их шили. Сноска: Лиля, Лиля Юрьевна Брик. Но мне было как-то неловко затевать об этом разговор с Мариной Ивановной. И потом, поначалу я твердо решила никуда не уезжать из Москвы. Но чем ближе были роды, тем чаще приходилось задумываться над тем, что бегать с ребенком в бомбоубежище — это не так уж удобно. И потом за летом придет осень, дожди, а там и зима. Как-то в самом конце июля, торопясь попасть домой до вечерней бомбежки, я наткнулась на нашего дворника, того самого, который так бойко писал доносы на отца. Правда, отцу везло. Это все были легкие доносы. А дворнику они не мешали на Пасху, на Рождество, на Новый год, на 1 мая, на 7 ноября приходить, поздравлять с праздником и просить на водку. И отец по интеллигентской мягкотелости своей давал, выпроваживая того поскорее прочь. Но однажды все же не выдержал. «Может, ты перестанешь писать доносы? Мне это надоело». И тот, пьяно ухмыляясь: «Не могу-с, служба».